10 августа 1830 года. Выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе, обедали в царском селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкою. 14 числа утром приехали в Москву. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Пушкин вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и нехорошо постигал тайн поваренного искусства, но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом 20 персиков, купленных в торжке. Моченым яблоком также доставалось от него нередко. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Пушкин в городе живет у меня, и если вы будете ему писать, вот мой адрес. Москва, в доме князя Вяземского, в Чернышевском переулке. Князь Вяземский, П.А. Хитрово, Е.М. 2 сентября 1830 года. Князь Владимир Голицын. Никитушка, скажи, где Пушкин, царь-поэт? Никита. Давным-давно, сударь, его уж дома нет. Не усидит никак приятель ваш на месте. То к дяде на поклон, то полетит к невесте. Князь Влад. Г. А скоро ль женится твой мудрый господин? Никита. Осталось месяц лишь гулять ему один. Вот мой разговор с вашим камердинером. Князь Голицын В.С. Пушкину летом 1830 года, Москва. Бедный Василий Львович Пушкин скончался 20 августа 1830 года. Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скушен Катенин!» Перед этим читал он его в литературной газете. Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее. Князь Вяземский, П.А. Сочинение. Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умиравшего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его: «Господа, выйдемте!» Пусть это будут последние его слова. Бартенев, П.И., Русский архив, 1870 год. Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытии. Очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: «Как скучны статьи Катенина!» И более ни слова. «Каково?» Вот что значит умереть честным воином на щите с боевым кликом на устах. Пушкин Плетневу, П.А., 9 сентября 1830 года. Дмитриев, И.И., подозревая причиной кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич Пушкин уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: «Да не боитесь ли и вы холеры?» Я ответил, что боялся бы, но этой болезни еще не понимаю. «Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру? Тут все лекарство один кураж, кураж и больше ничего». Я указал ему на словесное мнение Гильтебранта Ф.А., который почти тоже говорил. «О да, Гильтебрантов немного», — заметил Пушкин. Макаров М.Н. Пушкин в детстве. На похоронах у Василия Львовича Пушкина с Языковым и потом в карете с Донзасом в Донской монастырь, с Пушкиным на могиле Сумарокова. Погодин, М.П., дневник, 23 августа 1830 года. В августе 1830 года Пушкин приехал в Астафьево к князю Вяземскому и не успел еще расплатиться, как домовый слуга стал гнать ямщика от большого подъезда. Пушкин крикнул: «Оставь его! Оставь его!» Бартенев П.И. Русский архив. «Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мотивами, какие ей будет угодно привести своему решению, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбление, которым ей угодно было осыпать меня. Может быть, она права, и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться». Пушкин Гончаровой, Н.Н., конец августа 1830 года, Москва. «Я уезжаю, рассорившись с госпожой Гончаровой. На другой день после бала она сделала мне самую смешную сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по совести не мог равнодушно слушать. Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод к этому налицо. И я оставляю двери широко открытыми. Проклятая штука счастья». Пушкин, княгине Вяземской, В.Ф., конец августа 1830 года, Москва. «Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукьянов, село Болдино. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я холодею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери. Отсели, размовки, колки, обиняки, ненадежные примирения. Словом, если я и не несчастлив, то, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает. А я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем, бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Кочановского. Так-то, душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью». Пушкин Плетневу, П.А., 31 августа 1830 года, Москва. «Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное. Ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской в Саратовскую губернию. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской. О Москве мы еще не беспокоились. Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Приятели, у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке, что совершенно одно, упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество. На дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Воротиться в Москву казалось мне малодушием. Я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок с досадой и большой неохотой». Пушкин, «Заметка о холере», 1831 год. «Если бы я не был в дурном расположении, едучи в деревню, Я вернулся бы в Москву со второй станции, где я уже узнал, что холера опустошает Нижний. Но тогда я и не думал поворачивать назад, и главным образом я тогда готов был радоваться чуме. Пушкин, Гончаровой, Н.Н., 26 ноября 1830 года. Село Большое или Базарное Болдино при речке Азане или Сазанке находится на северной полосе Лукояновского уезда в юго-восточном углу Нижегородской губернии. Оно расположено на пригорке с пологим скатом по направлению к соседнему селу Ларионову. Избы, как и в большинстве селений этой полосы, крыты соломой, и самое село благодаря этому имеет вид бедной глухой деревушки. На горе среди села широкая площадь, на которой живописно выделяется помещичья усадьба, вся в зелени, обнесенная красивую оградою. Рядом с усадьбой высится церковь. Против усадьбы — волостное правление, а за ним, замыкая площадь, тянутся крестьянские избы. Верхнюю часть села можно считать старейшим жилищным пунктом Болдина вместе с примыкающими к ней по склону базарную площадью и улицей. Вокруг Болдина местность степная, безлесная. Встречаются лишь небольшие рощицы из дубника и осинника. В прежнее время на месте нынешней усадебной ограды близ церкви лепились крестьянские избы, снесенные уже в конце 30-х или 40-х годов. Старый барский дом, в котором жил Пушкин, по показанию старожилов находился на том же месте, где и теперь стоит господская усадьба. Это был небольшой одноэтажный дом с деревянной крышей, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Кругом дома был пустырь, ни цветников, ни сада. Невдалеке от дома находился только небольшой пруд, известный ныне под названием Пильники. Да виднелись 2-3 деревца, из которых теперь сохранилось разве одно – огромный, могучий, многолетний вяз. За оградой усадьбы, невдалеке, на месте нынешних пожарных сараев, стояла вотчинная контора. Против нее на площади высилась церковь. Из окон дома открывался унылый вид на крестьянские соломенные избы. Все население села Болдино, русское, православного вероисповедания, занимались хлебопашеством. Почва здесь черноземная и отчасти суглинок. Кроме хлебопашества, жители Болдина занимались приготовлением черного поташа из золы, сорных трав и соломы до 20 домов. Главный промысел болдинских крестьян был санный. Зимой почти все село работало, крестьянские сани. Во владении Сергея Львовича Пушкина в Нижегородской губернии к 1830 году состояло сельцо Кистенево, где было 476 душ, и половина села Болдина в 564 души. Другая половина Болдина находилась во владении брата его, Василия Львовича. Сельцо Кистенево, Темяшево тоже, соседнее с Болдиным, в пограничном Сергачском уезде, при реке Чоке, впадающей в Пьяну, расположена улицами, которые носили особое название: Самодуровка, Кривулица, Стрелецкая и Бунтовка. Уже наружный вид жилых построек ясно говорил постороннему взору, что кистеневские крестьяне жили в большой нужде, черно и грязно, только четверть крестьянских домов были покрыты тесом на два ската и топились по-белому, а остальные три четверти представляли из себя подслеповатые курные избенки, крытые соломой. В 30-х годах по 8-й ревизии здесь жило 523 мужчины и 538 женского пола крестьян. В списке населенных мест Кистенева показано, как часть прихода села Болдина. Вероятно, оно было выселено сюда по господскому велению за самодурство и бунты. Недаром улицы Кистенева получили столь характерное наименование, как «Самодуровка» и «Бунтовка». Все население Кистенева, как и в Болдине, было русское, православное. Кроме хлебопашества, крестьяне были заняты выделкой рогож. Весною значительная часть уходила на Волгу в бурлаки, в Оренбургские степи гуртовщиками и в Самарскую жать пшеницу. Звездин А.И. о болдинском имении Александра Сергеевича Пушкина. По экономическим примечаниям, относящимся к 1789 году, село Болдино всего 243 двора, 1336 мужчин, 1385 женщин, 4538 десятин пашни, 544 покосу, 1965 лесу строевого и дровяного, 162 под усадьбой, 72 неудобной. Расположена Болдина при речке Азанке по течению на правой стороне. Господский дом деревянный, сада нет. На речке Азанке на ее правом берегу расположена и деревня. Сажень ширины и четверть сажени глубины в жаркое время. Запружен пруд, и при нем состоит ручная, под вопросом речная, мельница о двух поставах. Действие имеет во весь год, которая мелет для крестьянского обихода. В речке рыба, щуки, окуни, ези, плотва. Земля, грунт имеет сероглинистый. Лучше родится рожь, овес, греча, горох и полба, а прочие семена средственны. Сенные покосы против других мест средственны. Лес строевой и дровяной. Березовый, липовый, осиновый, ольховый и ивовый. В нем звери, волки, лисицы, зайцы, горностаи. Птицы, тетерева, рябчики, скворцы, чижи, щеглы, соловьи. Щеголев, П.Е., Пушкин и мужики. Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляются деревни, учреждаются карантины, народ ропщет, мятежи вспыхивают то там, то здесь нелепые. Я занялся моими делами, перечитывая Колериджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям. Пушкин. Заметка о холере. 1831 год. «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может продолжиться вследствие обстоятельства, совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, которую мой отец дал мне, составляет особое имение, но она — часть деревни из 500 душ, и нужно приступать к разделу. Я постараюсь устроить все это как можно скорее». Еще больше я боюсь карантинов, которые начинают устанавливаться здесь. В окрестностях у нас холера морбус, очень миленькая персона, и она может удержать меня дней 20 лишних. Пушкин. Гончаровой Н.Н. 9 сентября 1830 года. Из Болдина. Теперь мрачные мысли мои порассеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда? Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова язык и руки связывает. Сегодня от своей получил я примиленькое письмо. Обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву. Я приеду не прежде месяца. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня, вообрази! Степь да степь, соседей ни души. Езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы, и стихов. Пушкин Плетневу П.А. 9 сентября 1830 года, Болдина. Господин Пушкин введен во владение крестьянами сельца Кистенева через дворянского заседателя Григорьева 1830 года сентября 16 дня, в получении коих крестьян во владение и дана самым помещикам тому заседателю Григорьеву расписка. Помета Сергачского земского суда на дарственной записи Сергея Львовича Пушкина от 25 июня 1830 года. Вот в чем было дело. Теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры, и это бесило меня. Хандра схватила меня, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться? Но я видел уж отказ и утешался, чем не попало. Все, что ты говоришь о свете, справедливо. Тем справедливее опасения мои, чтобы тетушки да бабушки да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Олеко Плетнев, как гуляет вольная луна, etc. Боротынский говорит, что в женихах счастлив только дурак, а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он один, я, а тут он будет мы. Шутка. Оттого-то я тещу и торопил, а она, как баба, у которой долог лишь волос, меня не понимала да хлопотала о приданом. Черт ее побери! Окончи дела мои, еду в Москву сквозь целую цепь карантинов. Месяц буду в дороге, по крайней мере. Месяц здесь я прожил, не видя ни души, не читая журналов. Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере. Ты бы со смеху умер. Да не стоишь ты этого подарка. Пушкин Плетневу П.А. 29 сентября 1830 года. Из Болдина. Дядя Григорьев П.П. любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней нижегородской губернаторшей Бутурлиной. Это было в холерный год. «Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич?» — спрашивала Бутурлина. «Скучали?» «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». «Проповеди?» «Да, в церкви Самвона по случаю холеры увещевал их. И холера послана вам, братцы, от того, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь». Бабарыкин П.Д. «За полвека». «Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены, и я совершенно пал духом. Мне объявили, что устроено 5 карантинов отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней. Сосчитайте хорошенько, и притом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшем настроении. К довершению благополучия начался дождь, с тем, конечно, чтобы не перестать до самого санного пути. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров. Мы только и видим это. Я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня. И эта чума с ее карантинами, разве это не самая дрянная шутка, какую судьба могла придумать?» Пушкин Гончаровой Н.Н. 30 сентября 1830 года. Болдина. Из расспросов болдинских старожилов об образе жизни Пушкина мы узнали немного. Один из них, столетний старик Михей Иванович Сивохин, хорошо помнит, что курчавый барин Александр Сергеевич каждый день ездил верхом в соседние казаринские кусты и в Кистеневскую рощу и записывал, какие местам звания, какие леса, какие травы растут. Каждый день, по словам Сивохина, барину готовили кадушку теплой воды. Это была импровизированная ванна. Звездин А.И. Действия Нижегородской губернской архивной комиссии. Курчавый, невысокого роста, веселый барин, ласковый. Случалось мне ему один раз лошадь седлать. На карауле я был, да и зашел на барский двор. Слышу, кто-то зовет. Я думал, что конторщик, а нето сам барин из дому вышел. «Эй, человек, пойди ко мне!» «Чего изволите, ваше благородие?» «Пойдем со мной в конюшню, пособи лошадь седлать». Вывел я ему лошадь, он сел и говорит: «Отвори, — говорит мне, — ворота, проводи со двора». Проводил я его, он и поскакал трусцой в казаринские кусты. Все туда ездил верхом, почесть каждый вечер, и все один. Михей Сивохин, столетний старик, болдинский крестьянин, в передаче «Звездина» А.И. Когда Пушкин жил в деревне, Наталья Ивановна Гончарова, мать невесты, не позволяла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей писать всякую глупость и, между прочим, делать ему наставление, чтобы он соблюдал посты, молился Богу и прочее. Наталья Николаевна плакала от этого. Княгиня Долгорукова Я, по записи Бартенева, рассказы о Пушкине. Имение, где Пушкин жил в Нижнем, находится в нескольких верстах от села Апраксина, принадлежавшего семейству Новосильцевых, которых поэт очень любил, в особенности хозяйку дома, милую и добрую старушку. Она его часто журила за его суеверие, которое доходило действительно до невероятной степени. Госпожа Новосильцева праздновала свои именины, и Пушкин обещал приехать к обеду, но его долго ждали напрасно и решились, наконец, сесть за стол без него. Подавали уже шампанское, когда он явился, подошел к имениннице и стал перед ней на колени. «Наталья Алексеевна», — сказал он, — «не сердитесь на меня. Я выехал из дома и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц пробежал поперек дороги. Вы ведь знаете, что я юродивый. Вернулся домой, вышел из коляски, а потом сел в нее опять и приехал, чтобы вы меня выдрали за уши». Толычева, Новосильцева, Е.В. «Русский архив», 1877 год. Приехал в Апраксине Пушкин. Сидел с барышнями, был скушен и чем-то недоволен. Разговор не клеился, он все отмалчивался, а мы болтали. Перед ним лежал мой альбом. Говорили мы об Евгении Онегине. Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: «Зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала». Варваре Петровне тогда было лет 16, собой была не дурна. «Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили эту дуэль?» «Я бы только ранила Ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала бы рану, и они друг друга еще больше бы полюбили». «А знаете, где я его убил?» «Вот где!» Протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса. «А вы как бы кончили дуэль?» Обратился Пушкин ко мне. «Я ранила бы Онегина. Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы ее и полюбил ее». «Ну нет, он Татьяны не стоил», ответил Пушкин. Новосильцева А.П. по записи цитируется по «Разговоры Пушкина». Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг получаю известие, что холера в Москве. Я попался в западню. Как-то мне будет вырваться на волю. Страх меня пронял. В Москве! Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается. Застава. Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их, выведывать о карантине, о начальнике. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стоят тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета. Пушкин, заметка о холере, 1831 год. В 1830 году во время холеры Ползиков С.Я. был писцом у моего отца Крылова А.А. Во время эпидемии мой отец был сделан окружным комиссаром, и в его округ входило село Болдино, в котором жил тогда Александр Сергеевич Пушкин. Отец вместе с Ползиковым несколько раз бывал в Болдине у Пушкина и, кроме того, часто виделся с ним в селе Апраксине у Новосильцевых и в селе Черновском у Топорниной. Ползиков рассказывал эпизод бегства Пушкина из Болдина с большими подробностями, чем это описал сам Пушкин. По словам Ползикова, холера надвигалась к Болдину с востока от Волги, но еще не доходила до Болдина и его окрестностей. Карантины были расставлены по московской дороге и по реке Пьяне. От нижегородского губернатора было объявлено, что как только холера дойдет до реки Пьяны, то карантин усилить и никого не пропускать за Пьяну. Усердие же карантинных мужиков стало притеснять приезжающих еще до появления холеры. И вот в это-то время Пушкин, боясь попасть в карантин, поторопился уехать в Москву. И очень понятно, что мужики воспользовались староватостью Пушкина, взяли с него Целковый за перевоз. Но Ползиков об этом Целковом не рассказывал. Крылов Н.А. Очерки из далекого прошлого. 1 октября я получаю известие, что холера распространилась до Москвы и что жители все оставили город. Это последнее известие меня успокоило несколько. Узнав между тем, что выдавали свидетельство на свободный проезд или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, я написал по этому предмету в Нижний. Мне отвечают, что свидетельство будет мне выдано в Лукоянове, так как Болдино не заражено. В то же время меня извещают, что вход и выход из Москвы запрещены. Это последняя новость, и в особенности неизвестность вашего пребывания останавливают меня в Болдине. Приехав в Москву, я мог опасаться, или лучше сказать, я надеялся не найти вас там. Между тем слух, что Москва опустела, подтверждался и успокаивал меня. Вдруг я получаю от вас маленькую записку, из которой узнаю, что вы вовсе и не думали выезжать. Я беру почтовых лошадей, приезжаю в Лукоянов. Мне отказывают в выдаче паспорта под тем предлогом, что я выбран для надзора за карантинами моего округа. Я решился продолжать мой путь, послав жалобу в Нижний. Переехав во Владимирскую губернию, я вижу, что проезд по большой дороге запрещен, и никто об этом ничего не знал. Такой здесь порядок. Пушкин, Гончаровой, Н.Н., 26 ноября 1830 года, из Болдина. В минуту моего выезда, в начале октября, меня назначают окружным инспектором. Я непременно принял бы эту должность, если бы в то же время не узнал, что холера появилась в Москве. Мне стоило большого труда отделаться от инспекторства. Потом приходит известие, что Москва оцеплена и въезд запрещен. Затем мои несчастные попытки убраться. Потом известие, что вы не покидали Москвы. Пушкин, Гончаровой, Н.Н., 2 декабря 1830 года, Платово. Явился господин Ульянинов, бывший лукояновский уездный предводитель дворянства. Во время холеры, рассказывал он, между прочим, мне поручен был надзор за всеми заставами со стороны Пензенской и Симбирской губерний. Александр Сергеевич Пушкин в это самое время, будучи женихом, находился в поместье отца своего в селе Болдине. Я отношусь к нему учтиво, предлагая принять самую легкую должность. Он отвечает мне, что, не будучи помещиком здешней губернии, он не обязан принимать должность. Я опять пишу к нему и прилагаю министерское распоряжение, по коему никто не мог отказаться от выполнения должностей. И затем он не согласился и просил меня выдать ему свидетельство на проезд в Москву. Я отвечал, что за невыполнением первых моих отношений свидетельство выдать не могу. Он отправился так, на удалую, но во Владимирской губернии был остановлен и возвратился назад в Болдино. Между тем в Лукоянов приехал министр, граф Закревский А.А. «Нет ли у вас из дворян таких, кои уклонились бы от должностей?» Все действовали усердно, за исключением нашего стихотворца Александра Сергеевича Пушкина. «Как он смел это сделать?» Пушкин получил строгое предписание министра и принял должность. Господин Ульянинов прибавил: «Позднее, в бытность мою в Петербурге, я познакомился с Пушкиным в английском клубе, где он подошел ко мне, говоря: „Кажется, это вы меня так притеснили во время холеры“». Языков, поэм, брат поэта. Из записок. Въезд в Москву запрещен. И вот я заперт в Болдине. Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году, будь он проклят, нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мораю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете. Я становлюсь совершенным идиотом. Как говорится, до святости. Пушкин, Наталье Николаевне Гончаровой, 11 октября 1830 года, Болдино. 19 октября сожжена 10-я песнь Евгения Онегина. Пушкин, пометка в черновой тетради. «Русская старина», 1884 год. Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдино, дожду погоды. Ну уж погода! Знаю, что не так страшен черт, як его малюют. Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки. Да отдаленность, да неизвестность! Вот что мучительно! Хоть я и не из иных прочих, так сказать, но до того доходит, что хоть в петлю. Мне и стихи в голову не лезут. Хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь. Пушкин, Плетневу, П.А., конец октября 1830 года, Болдино. Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочную, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что, коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холера именуемого, то в замке твоем литературной газете песни трубадуров не умолкнут круглый год. Отец мне ничего про тебя не пишет, а это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, то есть мнителен и хандрлив. Каково словечко? Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. Пушкин барону Дельвигу А.А. 4 ноября 1830 года. Болдина. В Болдине. Все еще в Болдине. Узнав, что вы не оставили Москвы, я взял почтовых лошадей и отправился. Выехав на большую дорогу, я увидел, что настоящих карантинов только три. Я храбро явился в первый, Сивослейка, губернии Владимирской. Инспектор спрашивает мою подорожную, сообщив, что мне предстоит всего 6 дней остановки. Потом он бросает взгляд на подорожную. «Вы не по казенной надобности изволите ехать?» «Нет, по собственной, самонужнейшей». «Так извольте ехать назад, на другой тракт. Здесь не пропускают». «Давно ли?» «Да уж около 3 недель». «И эти свиньи-губернаторы не дают этого знать?» «Мы не виноваты-с». «Не виноваты! А мне разве от этого легче?» «Нечего делать, еду назад в Лукоянов. Требую свидетельства, что еду не из зачумленного места. Предводитель здешний не знает, может ли после поездки моей дать мне это свидетельство. Я пишу губернатору, а сам в ожидании его ответа, свидетельства и новой подорожной, сижу в Болдине да кисну. Вот каким образом я проделал 400 верст, не сделав шагу от моей берлоги. Я совсем потерял мужество. И так как у нас теперь пост, скажите матушке, что этого поста я долго не забуду, то я не хочу больше торопиться. Предоставляю вещам идти по своей воле, а сам останусь ждать, сложив руки. Мой отец все мне пишет, что моя свадьба расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову. Пушкин Гончаровой, Н.Н. 18 ноября 1830 года. Болдина. Вот я и в карантине. С перспективой оставаться в плену 14 дней, после чего надеюсь быть у ваших ног. Я в карантине, и в эту минуту не желаю ничего больше. Вот до чего мы дожили. Что рады, когда нас на 2 недели посадят под арест в грязной избе к ткачу на хлеб и на воду? Пушкин Наталье Николаевне Гончаровой 2 декабря 1830 года, Платово. «Милый, я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу, озлобленную на меня, и на силу с нею сладил, но, слава богу, сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины. 2 раза выезжал из Болдина и возвращался. Но, слава богу, сладил и тут. Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. 2 последние главы Онегина, 8-ю, 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами, стихов 400, которую выдадим аноним, несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. Весьма секретное. Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется, и которые напечатаем также аноним. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Пушкин Плетневу П.А. 9 декабря 1830 года. Москва. Секретно. 9 числа сего декабря прибыл из города Лукоянова отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин и остановился в Тверской части первого квартала в гостинице Англии, за коим надлежащий надзор учрежден. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру 11 декабря 1830 года. К зиме опять Пушкин в Москву приехал. Только реже стал езжать к нам в хор. Однако нередко я его видала по-прежнему у Нащекина. Стал он будто скучноватый, а все же по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы, да как примется вдруг хохотать, иной раз даже испугает просто право. Цыганка Таня, Татьяна Демьяновна, в передаче Маркевича. Ты не узнал бы меня. Оброс я бакенбардами, остригся под гребешок, остепенился, обрюзг. Пушкин Алексееву Н.С. 26 декабря 1830 года из Москвы. Пушкин женится на Гончаровой. Между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат. Киселев С.Д. Алексееву Н.С. 26 декабря 1830 года. Переписка Пушкина. В декабре 1830 или январе 1831 года Пушкин навестил нас в Астафьеве. Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на «Я мещанин! Я мещанин! Я просто русский мещанин!» Князь Павел Вяземский, сочинение. Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Астафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем. Биография фон Визина с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на фон Визина за мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Князь Вяземский, П.А., сочинение. В 7 верстах от уездного города Подольска, Московской губернии, недалеко от старой Калужской дороги, находится село Остафьево. Первым его владельцем был князь Андрей Иванович Вяземский. Когда он приехал для осмотра имения, ему бросились в глаза липовая аллея, и так ему понравилось, что он решился на покупку и тотчас же приступил к постройке нынешнего дома. Это прочный, поместительный, удобный каменный дом в два этажа с фронтоном и колоннами, соединенный крытыми галереями-колоннадами с двумя каменными флигелями, также двухэтажными. Под домом обширные подвалы и кухня, простенки которой выложены красивыми кафлями. Дом этот так построен, что в нем могут поместиться несколько семейств, не стесняя друг друга. По широким ступеням главного входа поднимаемся на окружающую дом террасу. Входим в первую комнату. В ней пять дверей. Первая дверь направо в библиотеку. Там ряд комнат с простыми выкрашенными шпалерами. Влево от входной комнаты гостиная, увешанная картинами. Далее комната в два окна. Кабинет. Тут висят семейные портреты. Наконец, спальня в два окна с двумя колоннами. Она угловая. Середину дома занимает круглый зал с целым полукружием выходящих в сад дверей. Средняя дверь ведет в липовую аллею, разделяющую сад пополам. Середина потолка в облаках. Сверху окно коридора верхнего этажа. Когда-то по широкому карнизу этой залы ловко проходил старик Губан, один из остафьевских старожилов. Другая половина дома обращена в сад. Влево от залы старая столовая с буфетными старинными шкафами, с внутренним окном, с разноцветными стеклами. Противоположная дверь залы ведет в библиотеку Павла Петровича, сына князя Петра Андреевича. Большая комната с установленными по стенам шкафами красного дерева с бронзой, когда-то бывшими в доме на Почтамтской. Далее ряд комнат с книгами, портретами, старой мебелью, что-то вроде кладовой, соединяющейся со старой библиотекой. Верхний этаж весь состоит из жилых помещений. Низенькие комнаты с широкими подоконниками. В этом же этаже и Карамзинская комната. В ней три окна к стороне Десны и одно большое в сад. Здесь, у этого последнего окна, стоял некогда письменный стол Карамзина, а комната эта была тем его рабочим кабинетом, в котором написано им 9 томов истории государства российского. Из окна вид на сад. Кругом деревья и часть горизонта. Впечатление успокоительное, тихое, располагающее к усидчивому труду. Влево от сада поле с двумя березовыми рощами. Вправо овраг с засохшим руслом Любучи и опять поля. Прямо за садом старая березовая роща. Отсюда вид на поля и на извилистую ленту реки Десны. На горизонте когда-то тянулись леса, ныне вырубленные. Тут же недалеко ряд курганов и сельское кладбище. С другой стороны дома пруд с плотиною. За ним церковь, белая с зеленой крышей. Вокруг них березы с обычными гнездами и стаей грачей. Тут же сейчас крестьянские избы. Это село Остафьево. Граф Шереметьев, С.Д., село Остафьево, русский вестник. Я знал Пушкина в 1832 году, и лицо его запомнил хорошо, Тем более, что лицо Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал. Когда же мне впервые показали акварель Соколова, П.Ф., рисовано в 1830 году, я сразу сказал: «Это единственный настоящий Пушкин». Левицкий отец, фотограф императорского двора, в передаче Сигизмунда Либровича «Пушкин в портретах». «Сейчас еду Богу молиться и взял с собою последнюю сотню. Узнай, пожалуйста, где живет мой татарин, и, коли можешь, достань с своей стороны 1000 две». Пушкин на Щекину П.В. в декабре 1830 года. Наталья Ивановна Гончарова возила дочь свою и жениха по соборам и к Иверской. Пушкин пишет «мой татарин», потому что купил у него шаль для своей невесты. Бартенев П.И. со слов Нащекина, 19 век. Религиозность Натальи Ивановны, матери Натальи Николаевны Гончаровой, принимала с годами суровый фанатический склад, а нрав словно ожесточился, и строгость относительно детей, а дочерей в особенности, принимала раздражительный придирчивый оттенок. Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и странницами, которые свои душеспасительные рассказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг, и тем вызывали грозную расправу. В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если случалось, какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой. Сердце замирало в тревожном опасении, и прежде чем переступлен заветный порог, рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его. Арапова А.П. «Новое время», 1907 год. По рассказу Ольги Сергеевны, сестры Пушкина, родители невесты дали всем своим детям прекрасное домашнее образование, а главное, воспитывали их в страхе Божием, причем держали трех дочерей непомерно строго, руководствуясь относительно их правилам: «Ваши лета не сметь суждения иметь». Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтоб дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения, а когда заговорят старшие, молчали бы и слушали, считая высказываемые этими старшими мнения непреложными истинами. Девицы Гончаровы должны были вставать едва ли не с восходом солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости, не позже 10 часов вечера, являться всякое воскресенье непременно к обедне, а накануне праздников слушать всенощную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельне, куда и приглашался отправлять богослужение священник местного прихода. Чтение книг с маломальски романическим пошибом исключалось из воспитательной программы, а потому и удивляться нечего, что большая часть произведений Пушкина, сделавшихся в то время достоянием всей России, оставались для его суженой неизвестными. Павлищев Л.Н. Сочинение. Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. В Ярополче было около 2000 душ, но, несмотря на то, У нее никогда не было денег. И дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно. И когда Пушкин приходил к ней в дом с женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Дочерей своих бивала по щекам. На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном балу Наталью Николаевну уводили в другую комнату, и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцевать с Пушкиным. Княгиня Долгорукова и А. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил имение, привез денег и просил шить приданое. Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны. Княгиня Долгорукова и А. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. 12 000 рублей были заняты у Пушкина на расходы по свадьбе. Бартенев П.И. со слов Нащекина П.В. 19 век. Наталья Николаевна сообщала, что свадьба их беспрестанно была на волоске от ссор жениха с тещей, у которой от сумасшествия мужа и неприятностей семейных характер испортился. Пушкин ей не уступал. И когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: «Это дело вашей дочери. Я на ней хочу жениться, а не на вас». Наталья Ивановна диктовала даже дочери колкости жениху, но та всегда писала в виде постскриптума после нежных писем, и Пушкин уже понимал, откуда идут строки. Анненков П.В. со слов Пушкиной Ланской Н.Н. «Вдовы поэта». Записи. Пушкин очень внимательно следил за ходом польского восстания. Еще в исходе 1830 года, наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, он говорил Нащекину, что бросит все и уедет драться с поляками. Там у них есть один Вейскопф, белая голова. Он, наверное, убьет меня, и пророчество гадальщицы сбудется. Бартенев П.И. 19 век. Нетерпеливость Пушкина, потребность быстрой смены обстоятельств, вообще пылкий характер его выражается, между прочим, и в том, что он хотел было совсем оставить женитьбу и уехать в Польшу единственно потому, что свадьба по денежным обстоятельствам не могла скоро состояться. Нащекин имел с ним горячий разговор по этому случаю в доме князя Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащекину: «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи». Нащекин П.В. по записи Бартенева П.И. Рассказы о Пушкине. «Новый год встретил я с цыганами и с Танюшей, настоящей Татьяной пьяной. Она пела песню в таборе, сложенную на голос. Приехали сани. Давыдов с ноздрями, Вяземский с очками, Гагарин с усами, девок испугали, всех разогнали» и прочее. Пушкин князю Вяземскому П.А. из Москвы. 2 января 1831 года. К Пушкину и занимательный разговор, кто русские и не русские. «Как воспламеняется Пушкин! И видишь восторженного!» Погодин М.П. Дневник. 7 января 1831 года. Пушкин и его современники. «Пушкин был у меня 2 раза в деревне, все так же мил и все тот же жених. Он много написал у себя в деревне». Князь Вяземский П.А. Плетневу П.А. 12 января 1831 года и застав его. «Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь все месяце. Полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят. Теща моя та же тетка. То ли дело в Петербурге. Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна». Пушкин Плетневу П.А. 13 января 1831 года из Москвы. «Вы совершенно правы, упрекая меня за мое пребывание в Москве. Не поглупеть в ней невозможно. Вы знаете эпиграмму на общество скучного человека «On n'est pas seul, on n'est pas dieu». Это эпиграф к моему существованию. Пушкин Хитрово Е.М. 21 января 1831 года из Москвы. «Ужасное известие о смерти Дельвига получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову, отцу жены Дельвига, объявить ему все. И не имел духу. Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд. Я глубоко сожалел о нем, как русский. Но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду. Около него собралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам, сколько нас. Ты, я, Боротынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащекиным, который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его «покойник Дельвиг». И этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать, согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Боротынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров и постараемся быть живы. Пушкин Плетневу П.А. 21 января 1831 года из Москвы. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: «Ну, Войныч, держись. В наши ряды постреливать стали». Нащекин П.В. Коншину Н.М. 21 августа 1844 года. «Вчера обедал в клубе. К нам подсел поэт Пушкин и все время обеда проболтал, однако же прозою, а не в стихах. Стол был очень хорош. Покурили, посмотрели мастеров в бильярд и разъехались. Булгаков А.Я. Булгакову К.Я. 22 января 1831 года. Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Боротынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у Яра, и дело обошлось без сильного пьянства. Языков Н.М., Языкову А.М., 28 января 1830 года, из Москвы. «Я женат». «Женат» или «почти». «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни против женитьбы, все уже мною передумано». Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Счастье только на избитых дорогах. «Мне за 30 лет». В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня. Они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. У меня сегодня сплин. Прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски. Тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат, в дом Хитровой. Пушкин Кривцову, Н.И. 10 февраля 1831 года, из Москвы. По поводу письма к Кривцову. Нам случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы, и еще более поразительное по удивительному самосознанию или вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Бартенев П.И., Русский архив, 1864 год. Через несколько дней женюсь. Заложил я моих 200 душ, взял 38 тысяч. И вот им распределение. 11 тысяч теще, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданым. Пиши пропала. 10 тысяч на Щекину для выручки его из плохих обстоятельств. Деньги верные. Остается 17 тысяч на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить en буржуа, а здесь с тетками справиться невозможно. Требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое, от чего я сердился? Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Пушкин Плетневу, П.А. Первая половина февраля 1831 года. Из Москвы. В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится. Это скоро должно открыться. Середа, последний день, в который можно венчать. Невеста, сказывают, нездорова. Он был на бале у наших, отличался, танцевал, после ужина скрылся. «Где Пушкин?» — я спросил. А Гриша Корсаков серьезно отвечал. «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь он отправился навестить свою невесту». «Хорош визит в 5 часов утра и к больной. Нечего ждать хорошего, кажется». Я думаю, что не для ее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась. Булгаков А.Я. Булгакову К.Я. 16 февраля 1831 года. Русский архив. Раз вечерком, аккурат 2 дня до свадьбы его оставалось, зашла я к Нащекину и Ольге, цыганке, жившей с Нащекиным. Не успели мы поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидел меня из саней и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе! Здорова, моя бесценная!» Поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался, да так, будто тяжко. Голову на руку опер, глядит на меня. «Спой мне, — говорит Таня, — что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь?» «Как не слыхать, — говорю, — дай вам Бог, Александр Сергеевич. Ну, спой мне, спой!» «Давай, — говорю, — Оля, — гитару. Споем барину». Она принесла гитару. Стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть. Только на сердце у меня у самой не весело было в ту пору. Потому у меня был свой предмет. И жена увезла его от меня в деревню, и очень тосковала я от того. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню Она хоть и подблюдною считается, а только не годится было мне ее тепереча петь, потому она, будто сказывают, не к добру. Ах, матушка, что так в поле пыльно? Государыня, что так пыльно? Кони разыгрались. А чьи-то кони, чьи-то кони? Кони Александра Сергеевича. Пою я эту песню, а самой-то грустнёхонько. Чувствую и голосом тоже передаю. Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек. Плачет. Кинулся к нему Павел Войнович Нащекин. «Что с тобой? Что с тобой, Пушкин?» «А, — говорит, — это ее песня всю мне внутрь перевернула. Она мне не радость, а большую потерю предвещает». И недолго он после того оставался тут. Уехал. Ни с кем не простился. Цыганка Таня, Татьяна Демьяновна, в передаче Маркевича, Б.М. Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашал особыми записочками. Собралось обедать человек 10, в том числе был Нащекин, Языков, Боротынский, Варламов, кажется, Елагин, А.А., и пасынок его Киреевский И.В. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи «Прощание с молодостью», которых после Киреевский не видал в печати. Пушкин уехал перед вечером к невесте, но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша. Бартенев П.И. рассказывал Пушкине. Накануне свадьбы был очень грустен и говорил стихи, прощаясь с молодостью. Был Варламов. Напечатанное. Мальчишник. А закуска из свежей семги? Под вопросом. Обедало у него человек 12. Нащекин, Вяземский, Боротынский, Языков, В. И вот Пушкин уехал к невесте. Кажется, Елагин. На другой день он был, два слова не разобрать, соткр.рук. Он был очень весел, смеялся, был счастлив, любезен с друзьями. Брат под вопросом. Шу. Тил. Бартенев П.И. Запись на обложке Тихонравовской тетради. Необходимо разыскать стихи «Прощание с молодостью» и «Покаяние в грехах ее», которые Пушкин читал накануне своей свадьбы на так называемом «Мальчишнике», и про которые живо вспоминал один из слушателей Киреевский И.В. Бартенев П.И. «Русский архив». У Пушкина, верно, нынче холостой обед, а он не позвал меня. Досадно. Заезжал и пожелал добра. Там Боротынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе. Погодин, М.П. «Дневник», 17 февраля 1831 года. Пушкин и его современники. 18 числа сего месяца февраля совершилось бракосочетание. Говорят, совершенство красоты. Когда увижу ее, опишу тебе ее с ног до головы. Накануне у Пушкина был девичник, так сказать, или лучше сказать, пьянство прощальное с холостой жизнью. Языков Н.М., Языкову А.М., Шенрок В.И., Языков Н.М., биографический очерк, «Вестник Европы», 1897 год. «Я пьяный, На девичнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что навряд ли это помните. Денис Васильевич Давыдов, Языкову Н.М. Русская старина, 1884 год. Сегодня свадьба Пушкина, наконец. С его стороны посаженными Вяземский и графиня Потемкина, а со стороны невесты Нарышкин И.А. и Малиновская А.П. Хотели венчать их в домовой церкви князя Голицына С.М., но Филарет, московский митрополит, не позволяет. Собирались его упрашивать. Видно, в домовых нельзя, но я помню, что у Обальянинова обвенчали Сабурова. Булгаков А.Я., Булгакову К.Я., 18 февраля 1831 года, из Москвы.